Глава 42. О боже, только его мне сейчас не хватало. Внутри росла вибрация от избытка норадреналина в крови. Показываться на глаза дочери в таком состоянии совсем не хотелось. А вот спустить пар с ее отцом уже не казалось такой уж дурной идеей. Смотрю на Марата, ощущая, как кипит в жилах кровь. Сразу с двумя, дорогой. Губы сами собой растягиваются в шальной улыбке. «Но ведь это уже как 8 лет не твое дело». Пробую обойти его, направляясь в сторону подъезда. Но Марат уже привычным движением хватает меня за предплечье. Шумно выдыхает через нос, очевидно, находясь где-то на вершине своей ярости. А мне смешно. С чего это мой бывший муж решил, что я начну перед ним отчитываться о том, где была и что делала? Притягивает меня к себе, занюхивая мою макушку, как огурец после водки. Или это мне вино так ударило в голову? Что ты делаешь? Удивленно спрашиваю, поднимая на него глаза. И встречаюсь с его темным, напряженным, но уже не таким злым взглядом. Проверяю, есть ли на тебе запах другого мужика. Серьезно заявляет, отчего мои брови ползут вверх. И как же я пахну? Интересуюсь. Как мой наркотик, Вика. Отвечает, продолжая удерживать меня и смотреть прямо в глаза. Не знаю, алкоголь это или меня дурманила его близость, но я начала ощущать, как меня затягивает куда-то в глубину его зеленых глаз, как я ныряю в его зрачок, как в озеро, и тону. Испугалась собственной реакции, но, попробовав отстраниться, поскользнулась на том кусочке льда, что еще не успел растаять на разгорающемся весеннем солнце. Марат подхватил меня, впечатывая в собственное тело, крепко к себе прижимая. Ощутив землю под ногами, несколько секунд пыталась прийти в себя, моргая и глядя круглыми глазами на бывшего. «Отпусти меня. Хватит этих игр. Тебя дома ждут жена и ребенок». Стараюсь привести себя в чувство воспоминаниями о том, что он связан узами, не со мной. «А еще у меня есть ты, ребенок, от тебя», – произносит каким-то глухим голосом, проводя костяшками пальцев по моей щеке. «Нет меня у тебя. И этот ребенок только мой». «Конечно, твой». Марат поглаживает меня по спине. И я ощущаю жар от его рук и тела через шерстяное пальто. Хочется прикрыть глаза, прижаться щекой к его широкой груди, услышать мерный стук сердца и ни о чем на свете не думать. И на мгновение я позволяю себе эту слабость, не понимая, как так вышло, что я упустила контроль. Потому что я до смерти устала бороться за выживание. Ползти вперед даже тогда, когда силы иссякли. Не спать по ночам, переживая, хватит ли мне денег на обучение дочери. На одежду, на потребности первой необходимости. Бояться того, что если со мной случится что-то плохое, о ней некому будет позаботиться. Но стоило представить, что Дарина может оказаться в одном доме с Ангелиной, как я вмиг пришла в себя. Уперлась руками Марату в грудь, отстраняясь. «Мне нужно домой. Уходи. Не понимаю, зачем ты сюда притащился. Не хочу тебя видеть». Кидаю колкости, стараясь скрыть смущение, вызванное собственной слабостью. Но, судя по ровному взгляду Строева, все мои потуги бесполезны. «Хватит со мной бороться, Вика. Поехали ко мне». Его слова подействовали на меня так же отрезвляюще, как удар под дых. Оттолкнула Марата, злясь на себя еще сильнее. И буквально не дойдя пару шагов до входа в дом, развернулась в сторону бывшего, смотря на него глазами полными ненависти. Той самой, о которой я вдруг почему-то забыла. Той, которая стала для меня силой, не позволившей мне сдохнуть после нашего развода. «Что с тобой не так, Строев?» Вспылила, не представляя, куда деть злость. «У тебя я была». Но тебе было меня мало. Ты лыбился дочке своего шефа, угождал ей, даже женился на ней, предпочтя мне ее. А теперь, когда и она тебе надоела за годы брака, вдруг решил, что тебе снова нужна я? Ты гад, Строев!» Марат сжал губы в тонкую линию и направился ко мне с решительностью танка. «О чем ты? Угождал Ангелине?» Встряхивает меня, словно желая вернуть мои мозги на то место, с которого они сдвинулись. С таким видом, будто не представляет, о чем я толкую. «Мне по работе с ней нужно было возиться, и я не знал, как от нее отделаться. Она липла ко мне, как репей». Хочется попятиться назад, но он слишком крепко держит. Поэтому ты решил сделать дочь своего шефа своей женой после развода со мной?» Спрашиваю, шипя сквозь зубы. На этом вопросе взгляд Марата становится металлическим. Он смотрит на меня так, будто в его браке иных виновных, кроме меня, не имеется. «Я приеду завтра, и ты познакомишь меня с дочерью. А потом мы решим, как будем жить дальше», – отвечает, проигнорировав мои слова. Марат отпускает меня так резко, что от неожиданности я спотыкаюсь и едва не падаю, смотря на него ошарашенными глазами. «Ты с ума сошел? Завтра слишком рано. Дарину нужно подготовить!» Пугаюсь до чертиков от его слов еще больше, чем от угроз Ангелины. «Завтра», – кидает, поворачивая спиной, в которую хочется запустить булыжником. Добравшись до своей квартиры, как медведица до берлоги, где оставила медвежонка, сползла на пол. Мне казалось, мир рушится под моими ногами. То, что раньше было твердым, теперь превратилось в зыбучий песок. Няня уснула в гостиной. Я прошла в комнату дочери, уже мирно спавшей, не представляя, как смогу рассказать ей, что этот дядя ее отец. Но, может, это и не самый плохой расклад. Думать о том, почему я не стала рассказывать Марату про угрозы его женушке, сил не осталось. Только перед сном, проверяя почту, обнаружила, что встреча Марата с дочерью все же не состоится. У меня наметилась очередная командировка. На этот раз в область. Уже почти засыпая, посмотрела прогноз погоды. Дождь со снегом и гололед. Черт!